«И зачем же все это нужно?» Чуть хмуро глядя на перепавшую мне в руки газету, обратился я в пустоту. Банально не понимал, зачем директору ХГО все это нужно и как он это все вообще сумел провернуть. А его влияние на ситуацию с газетами прослеживалось довольно отчетливо. Слишком заготовленными выглядели написанные журналюгами статьи, а значит и писались они сильно заранее. Не за те жалкие 2 часа, что прошли с момента смерти великого некроманта. «Ты о чем?» – не очень уверенно обратился ко мне Люпин, чей слух, по всей видимости, даже в человеческой форме оставался весьма острым. «Природа оборотня влияет на мужчину и в таком вот вопросе. Да так, думаю, вот, кому нужно было устраивать внезапные ночные гуляния магов прямо посреди ночи, и что за этими гуляниями этот кто-то хочет скрыть?» – спокойно протянул я, практически не сомневаясь в том, что Аврорат сейчас готовится или уже начал полномасштабные операции по выявлению и задержанию особо опасных преступников из числа пожирателей смерти. Думаешь, кто-то решил прикрыть свои грязные делишки подобным вот образом? Несколько недоверчиво уточнил у меня оборотень, не переставая краем глаза следить за Сириусом и той парочкой волшебников, что сейчас заковывает до сих пор бессознательного Питера в наручники. Вряд ли. Скорее всего, это министерство с Авроратом решило чем-то отвлечь народ, начиная масштабную операцию по уничтожению пожирателей смерти. Вот только та оперативность, с которой развиваются события, несколько сбивают меня с толку. Не похоже это все на наш Аврорат. Такое ощущение, что кто-то заранее предупредил министерство о возможной смерти темного лорда, что просто невозможно, с учетом того, что мы с Сириусом буквально час назад были на месте преступления. Тихо тянул я слова, тщательно отслеживая реакцию Люпина на подобные предположения. «Хочешь сказать, что кто-то подставил Джеймса и Лили, сделав из тех приманку для Волан-де-Морта?» Чуть осипшим голосом, едва слышно спросил у меня мужчина, несколько радуя меня своей сообразительностью и сдержанностью. В отличие от моего братца, Ремус явно неплохо держал себя в руках, пусть и горюя о смерти друзей, но не впадая в откровенное уныние или уж тем более истерику. Я такого не говорил, но кто-то точно знал, что Волан-де-Морт собирается атаковать Поттеров этой ночью, и этот кто-то подозревал или же даже знал, что темный лорд может не пережить встречу с этим семейством. Безэмоционально протянул я, про себя отмечая, что единственным человеком во всей Британии, что в теории мог бы собрать подобную информацию воедино, был Дамблдор. И что-то мне подсказывало, что именно он и срежиссировал сегодняшнюю ситуацию, действительно пустив в расход членов своего ордена. Это, видимо, начиная что-то соображать, как-то потерянно протянул оборотень. «Ты думаешь, что за всем этим стоит кто-то из верхушки министерства или даже сам Дамблдор?» — опасливо уточнил у меня Люпин, бросив обеспокоенный взгляд в сторону своих товарищей. «Да, именно на главу вашего ордена я и думаю в первую очередь. Впрочем, кто-то из министерства или даже из стана самого Волан-де-Морта, в теории тоже мог провернуть что-то подобное». «Достаточно честно», — ответил я, видя, что собеседник довольно легко воспринимает мою информацию, не собираясь с фанатичным блеском в глазах кидаться на меня, отстаивая честь своего лидера. «В твоих рассуждениях есть логика, но я слишком хорошо и долго знаю директора, чтобы подозревать того в чем-то подобном», — несколько неуверенно протянул парень. «Слишком многое он для всех нас сделал. Впрочем, кто-то действительно узнал о сложившейся ситуации раньше нас, и это нельзя выпускать из внимания», — напряженно добавил парень, вызывая во мне лишь скупую улыбку. Было вполне ожидаемо, что сторонник Дамблдора не примет мысль о том, что его кумир и фактически лидер способен на настолько подлые поступки. В этом свете даже тот факт, что Люпин вообще соизволил меня спокойно выслушать, приняв часть озвученной мною информации, уже сам по себе радовал. На большее я в любом случае не рассчитывал, используя эту беседу лишь для того, чтобы самому собраться с мыслями и разложить по полочкам имеющуюся у меня информацию. Ладно, опустим эту тему. Все равно это всего лишь мои предположения, которые в данный момент мало на что влияют. Лучше сосредоточиться на делах более реальных. Поспешил соскочить с неудобной темы я. Хотя, я все равно рад, что ты выслушал мои бредни. Ремус, позаботься о моем брате и своем дружке-предателе. Мне нужно вернуть в родовой мэнор, проверить еще кое-какую информацию. В случае чего свяжись со мной при помощи вот этого вот зеркальца. Доставая из собственного подсумка с расширенным пространством зеркальце артефакт, протянул я. Оборотень же лишь кивнул на мои слова, принимая артефакт. Что же, на этом с Сириусом можно было закончить. Пусть теперь его друзья присматривают за моим братцем. Мне же по-хорошему давно уже нужно быть на Гримма 12. Там, в экранированном сундучке, хранится один из крестражей лорда, к которому его душа, в теории, могла бы прибиться после потери физической оболочки. Медальон Слизерина, что я всегда ношу с собой, замотав в зачарованную ткань, никаких признаков активации не подавал. Осталось понять, что там с чашей. Ну и за Беллой тоже присмотреть не помешает. Она, как-никак, до сих пор считается опасной преступницей на островах. А еще я фактически бросил ту после окончания всех финансовых вопросов в Гринготтсе. Благо, на женщине было немало следящих заклятий, из-за чего я был точно уверен, что та сейчас скрывается от мира в моем родовом мэнере. Что просто отлично, а то я, если честно, несколько переживал о кузине. Все же банк гоблинов мы с ней посещали уже глубокой ночью, когда не было лишних свидетелей, что могли бы опознать в моей спутнице знаменитую преступницу. Ну да не суть, главное, что женщина не принесла мне дополнительных проблем, в чем я окончательно убедился, прибывая домой и кратко пересказывая той свежие новости, заодно без стеснения делясь с той своими предположениями и теориями насчет всего произошедшего, в какой-то момент доведя женщину до очередной истерики. Хотя, моей вины в подобной реакции, пожалуй, все же не было. Просто для Беллы, новость о смерти своего бывшего господина оказалась по-настоящему шокирующей и трагичной. Та искренне хотела смерти данной твари, но смерть ту она хотела подарить лорду самостоятельной, вокруг чего и строились все устремления и мысли женщины. Вот и получилось так, что с одной стороны, та практически до слез счастлива, радуясь смерти так ненавистного ей волшебника. Ну а с другой стороны, та вновь потеряла сколь-либо серьезную цель для существования, что ранее и помогало женщине не впасть в откровенную депрессию. Короче, от наплыва эмоций женщину действительно прорвало. Благо, мне уже не впервой было успокаивать истерящую женщину, параллельно с этим отваживая ту от слишком уж радикальных мыслей и идей. Ну правда, без моего настроя та вполне могла бы отправиться вымещать свое негодование на тех пожирателях, что еще не успели осознать ситуацию. Хотя это еще не самый критичный вариант. Куда хуже было бы, если Белла отправилась праздновать чужие поминки, одним своим видом вгоняя в панику обычных волшебников, которые устроили этой ночью грандиозные гуляния, отголоски которых я даже из собственного окна мог видеть. Сложно, знаете ли, не заметить настоящий звездопад, плод чужой магии, скорее всего на стыке чары трансфигурации. И что-то мне подсказывало, это только начало. Следующие несколько дней магическое Британия будет гулять, нарушая все писанные и неписанные правила и законы. И этой суматохой нужно пользоваться, иначе позже я просто не смогу легально отправить Беллу в другую страну. Это и сейчас, если честно, будет довольно сложно сделать. Все же побег столь именитой преступницы из страны точно привлечет к себе много внимания. Заодно в очередной раз убеждая простых обывателей, что Белла – верная последовательница Волан-де-Морта. Ну не просто же так та покинула Британию лишь после смерти своего господина. Мда, были в смерти темного лорда и свои минусы. Я банально не знал, как можно заставить Беллу добровольно покинуть страну. Я как-то все время откладывал столь важный разговор, из-за чего сейчас Белла может просто послать меня лесом, наотрез отказываясь эмигрировать. Ну, по крайней мере, именно такую реакцию я и ожидаю от своей кузины, отлично понимая, что в своем нынешнем состоянии та точно не обрадуется внезапной необходимости свалить из страны и в какой-то мере родного для него дома. Эх, а ведь мне еще и нарциссе, скорее всего, помощь придется. Бросать родственницу в ситуации, когда на ее семью может начаться чуть ли не настоящая охота. Поступить подобным образом я не то чтобы не могу, скорее уж не могу себе позволить. У меня в этом мире не так уж и много действительно верных мне союзников. Даже Сириуса, чего уж там, я таковым могу назвать лишь с некоторой натяжкой. А потому, отворачиваться от родственников, с которыми у меня уже выстроены довольно хорошие отношения, я точно не стану. К тому же, Люциус Пусти был весьма и весьма скользким типом, но долги признавать тот все же умел. Точно так же, как тот умел и расплачиваться по долгам и счетам. Будь иначе и с его родом давно бы уже никто не вел сколь-либо серьезных дел. Ну а так, репутация честного дельца у Люциуса была, и я готов был поверить в эту репутацию, при необходимости оказывая ему и его семье весомую услугу. вплоть до поручительства перед Министерством магии. Хотя, до последнего я все же доходить не хочу, ведь поручительство в магическом мире значит действительно многое, вплоть до того, что я должен буду принять часть вины за поручаемого, к чему я все же не готов, под каким бы соусом это принятие чужой вины не подавалось. Ну да не суть, своими связями, деньгами и даже силой я при необходимости был готов поделиться с родом Малфой, впрягаясь за нарциссу. Нужно только с Беллой что-то решить, а то разрываться между двумя кузинами мне как-то не хочется. Глава 42. Люциус, нарцисса. Спокойно поприветствовал я парочку волшебников, выходя из камина и тем самым чуть склоняя голову перед хозяевами дома. Рад знать, что с вами все в порядке. Бросил я дежурную фразу, дожидаясь, когда камин еще раз вспыхнет зеленым пламенем, а за моей спиной появится Белла, которую я тут же и приобнял, откровенно опасаясь, что кузина может чего-нибудь отчудить, увидев перед собой правую руку своего бывшего хозяина, Регулус, Беллатриса. Рад приветствовать вас в своем мэноре. Чинно делая шаг в нашу сторону, спокойно произнес Люциус, выглядящий откровенно мрачно и истощенно, но все так же не собираясь терять аристократичного лоска. Хотя, за последнюю неделю тому пришлось действительно тяжело отбиваться от всех нападок Министерства и Авроров, что чуть ли не силой пытались вломиться в жилище этого мага. И что-то мне подсказывает, что после одной единственной неудачи те не станут останавливаться. Мы не могли проигнорировать твое приглашение, Люциус. Тем более, что ситуация стала действительно серьезной. Спокойно заметил я. Министерство пошло ва-банк. Краучи, подобные ему волшебники, вознамерились посадить всех причастных в пожирателем смерти во что бы то ни стало, не особо разбираясь, кто виновен, а кто нет. Любых подозрений будет достаточно, чтобы попасть в Азакабан. Подводя церемониальные расшаркивания к своему логичному завершению, протянул я. Да, их цепные песики из Аврората не собираются оставлять нас в покое. Уже завтра они снова попытаются взять мой дом штурмом, Регулус. Об этом мне уже успели сообщить. Чуть сдавленно протянул мужчина, бросив чуть затравленный взгляд в мою сторону. И именно поэтому я здесь. Бросать родственников в подобной ситуации я уж точно не стану. Спокойно ответил я, не упоминая про то, что Люциус уже успел пообещать мне сегодня же отправить моих кузин в Италию, где их и должен будет встретить Александр. Я этого не забуду. Сухо кивнул Люциус. Но давай сначала разберемся с нашими милыми дамами. Белла, ты ведь согласна сегодня же отправиться в Италию вместе с моей женой и сыном? Аккуратно обратился мужчина к моей родственнице, откровенно опасаясь ту и стараясь не бросать слишком уж явные взгляды в сторону обрубка ее руки. Тому в ближайшее время, вполне возможно, тоже придется попрощаться с конечностью. Вот мужика и колотит немного, пусть тот и старается держать себя в руках. Мы уже говорили на этот счет с Регулусом. Я отправляюсь с нарциссой. Сухо протянула женщина, несколько недовольно посмотрев в мою сторону. Ну да, разговор у нас вышел довольно напряженный. В итоге же у меня получилось заставить женщину покинуть страну лишь под угрозой приостановить создание биопротеза специально под нее. Отлично. Тогда вот ваши порт-ключи. Они ведут напрямую в Министерство магии Италии. Так что можете не переживать о легальности своего временного переезда. Доставая несколько зачарованных шнурков, сказал Люциус, аппарировать можете со специальной площадки у нас в саду. Тут же добавил мужчина, выдвигаясь в сторону обозначенного сада. Думаю, вам с нарциссой стоит поспешить. К тому же мой человек уже дожидается вас в Италии. Спокойно обратился я к Белле, что тоже заметила некоторую поспешность Люциуса. Ну, оно и не удивительно. Тому не терпелось обсудить со мной планы на завтра, да и волнение мужчины подталкивало того вперед. Вот тот немного и торопился, поддаваясь собственной панике. «Я буду ждать тебя в Италии ровно 3 месяца, Регулус. Если после этого времени ты хотя бы не навестишь меня, я сама вернусь в Британию, чего бы мне это ни стоило». Грозно сведя брови к переносице, заверила меня Белла, которую я просто не успел отправить за границу до того, как все пути отхода для возможных преступников не перекрыли. Хотя, Малфой вон доказал, что пути отхода таки имеются, особенно если иметь связи и должников в департаменте по миграционному контролю волшебников. Ну а еще тому очень повезло, что его жена не была официально причислена к пожирателям смерти, пусть и считалась не очень благонадежной волшебницей. И я даже знать не хочу, чем именно Люциус заплатил, чтобы лорд не втягивал его жену в свою организацию. Но сейчас тот однозначно не жалел о своем решении. «Не переживай, Белла, как только немного разгребусь с делами в стране, я тебя навещу. Возможно, мы даже сможем немного попутешествовать вместе», — с легкой улыбкой протянул я, успев уже привыкнуть к компании этой женщины. Та могла быть очень даже неплохим собеседником, пусть порой и заставляя шевелиться волосы на моей голове своими совсем уж неадекватными выходками и истериками, которые я все же был готов той прощать, отлично понимая, что я сам же и довел женщину до подобного состояния. Впрочем, неважно, скучать по кузине мне точно будет некогда, тем более что я собирался не только сохранить свое во всей этой ситуации. Нет, я собирался воспользоваться всеобщим переполохом и тем фактом, что я по итогу, вроде как, оказался на стороне победителей, чтобы урвать себе кусок побольше с общего пирога. Все же среди пожирателей, многие из которых сейчас бегут из страны или же предпочитают умереть в бою, нежели предстать перед судом, было не так уж и мало успешных дельцов, чьи семейные активы уже очень скоро можно будет выкупить за бесценок или с минимальной наценкой. «Спасибо, что помог с Беллой, Люциус», — спокойно протянул я, наблюдая за тем, как две женщины и годовалый ребенок исчезают с гранитной площадки. «Я удивлен, что у тебя получилось немного вразумить свою кузину, Регулус. Именно из-за того, что у тебя получилось что-то подобное, я и не против того, что леди Лестриндж будет сопровождать мою жену в Италии», — позволив себе скупую усмешку, протянул блондин. «Что же, пусть так, понимая, что требовать с меня за подобную помощь ничего не станут», — хмыкнул я. «Тогда, давай уже перейдем к основному вопросу. У тебя ведь уже есть какой-то план, Люциус», — спокойно уточнил я, начиная путь обратно в родовой мэнор Малфоев. «Да, я уже поднял все свои связи, собираясь покончить с этим делом через суд. У меня есть чем надавить на Крауча и Дамблдора, но запасного плана у меня нет. Я иду ва-банк, Регулус, и в случае провала меня отправят в Азкабан. Вполне возможно, что даже на нижние уровни», — чуть бледнее, — объяснял мне мужчина. «Именно поэтому я ищу любую поддержку на стороне», — бросив на меня весьма говорящий взгляд, добавил Малфой. «Я тебя подстрахую. Не факт, что моего влияния хватит, чтобы серьезно повлиять на ситуацию, но ты можешь на меня рассчитывать», — спокойно заверил я собеседника, очень надеясь, что Дамблдор не решится стребовать с меня долг в столь важный для моего будущего момент. Хотя подобное все же маловероятно, тем более раз уж Люциус говорит, что у него есть чем окоротить заигравшегося старика. «Что же, тогда уже завтра мне придется сдаться Аврорам. За мной придет купленный мной уже отряд, так что об этом этапе можно не волноваться. Но вот дальше», — начал посвящать меня в ключевые детали своего плана Люциус. «Я же внимательно того слушал, постепенно сопоставляя его слова со своими данными, полученными от десятков низших духов, что все это время продолжают собирать информацию о происходящем в Министерстве магии. Благо, Ворон спокойно контролирует всю эту ораву низших тварюшек, анализируя и сортируя поступающую от них информацию, тем самым позволяя всей этой системе работать как часы. И пусть даже мои духи могли проникнуть далеко не во все уголки Министерства, но информации от этой системы разведки, которую я еще в прошлом мире порой использовал, пусть и не в подобных масштабах, было все равно более чем достаточно, чтобы отлично понимать, о чем именно мне рассказывает Люциус Малфой. Более того, благодаря обилию весьма специфической информации, которая по идее вообще не должна была когда-либо всплыть наружу, я смог весьма быстро втянуться в разговор, быстро находя и выявляя слабые места в чужом плане, о которых сам Люциус порой даже не подозревал, из-за чего наша беседа в какой-то момент переросла в полноценную доработку чужого плана, в который я неплохо так вклинился, собираясь реализовать часть того компромата, что у меня уже успел накопиться о многих нечистых на руку работников Министерства магии. И пусть изначальный план Люциуса имел все шансы на успех, но после некоторой доработки тот все равно внушал куда больше уверенность в откровенно нервозного и напряженного мужчину. Ну а еще тот в полной мере убедился, что со мной можно вести дела. Один факт того, что я располагал весьма обширной информацией о делах в Министерстве магии, вместе с тем имея немало компромата, в том числе и на высшие чины этой организации, подобное точно не осталось без внимания моего делового партнера. Думаю, Люциус в полной мере оценил мою осведомленность и готовность делиться весьма и весьма ценной информацией. Так что можно сказать, что какое-никакое доверие меж нами было установлено, а расставались мы полностью довольны друг другом. Правда, следующие несколько недель мне, скорее всего, придется с головой нырнуть в дела судебные, что, в целом, все равно вписывается в мои планы на ближайшее будущее, но геморроя, чувствую, будет действительно много. И это я еще не беру во внимание действия Дамблдора, который, несмотря на все заверения Люциуса, все равно мог серьезно так помешать плану моего почти что родственника. В последнее время у данного старика проблем с влиянием и властью точно не было. Многие обыватели, да и не только они, уже присудили победу над темным лордом именно фракции директора Хогвартса, что серьезно влияло на мои дальнейшие планы. Дамблдор не собирался упускать свой шанс, гребя под себя всего и побольше, и тому даже противопоставить было фактически нечего, особенно если не вступать со стариком в прямую конфронтацию, чего сейчас не хотел делать вообще никто. Можно сказать, что очередной час триумфа настиг Дамблдора, раз уж тому даже заботу о национальном герое доверили без лишних возражений, наплевав на тот факт, что Поттеров было не так уж и мало довольно близких родственников, в том числе и за границей. Мда, кажется, я начинаю понимать, кто главный кукловод в магической Британии. Дамблдор сам дал намек на свое положение в стране, начав рекламировать личность Гарри Поттера, еще до того, как опекунство над мальчишкой было ему передано. Благо, у меня получилось вовремя окоротить братца, что не был доволен подобным раскладом. Пусть по итогу мне и пришлось еще сильнее укреплять репутацию старика в глазах собственного брата, но это было всяко лучше, нежели этот великовозрастный болван отправился бы выяснять отношения с директором Хогвартса, выпутывая во всю эту ситуацию и меня самого. Глава 43. Успокоился, чуть зло смотря на собственного брата, уточнил я у него. Успокоился. Сухо кивнул Сириус, чуть болезненно встряхнув голову, все еще отходя от действия моих ментальных атак и довольно болезненных проклятий. Очень на это надеюсь. Еще одно подобная выходка, я и тебя так прокляну, что любой алкоголь превратится для тебя в настоящие помои. И поверь мне, заклятие подобного рода ты ни в одной больнице мира не снимешь. Откровенно угрожая парню, прошипел. И, кажется, мои угрозы все же дошли до этого великовозрастного идиота, что вновь принялся за старое. Напился и отправился выяснять отношения с Дамблдором, желая вернуть себе своего крестника. Благо, Ремус оказался не таким уж и хреновым другом, отлично понявшим, что ни к чему хорошему данная ситуация не приведет. Так я и узнал о готовности Сириуса к великим свершениям, отрываясь от работы и отправляясь вправлять тому мозги. Получилось не сразу, подвыпивший братец даже огрызаться со мною думал, за что по итогу и получил по самое не балуй. Теперь вот Сириус и отходит от всего пережитого, мучаясь сильнейшим похмельем и последствиями моих проклятий. Тот факт, что я таки позволил брату нормально отоспаться, мало на что влиял. Без помощи зелий тот еще как минимум пару часов будет отходить от недавнего загула, и я не собирался облегчать его участь, из чистой вредности заставив пережить все последствия своих недавних действий. Я понимаю, Регулус, мне не стоит так сильно зацикливаться на Гарри, печально опуская глаза к полу, протянул Сириус. Но и ты меня пойми, Регулус, Гарри, это все, что осталось от Джеймса и Лили. Я просто не могу чувствовать себя спокойно, не зная, что с ним и где он. Потихоньку распаляясь, прикрикнул на меня брат. Я отлично понимаю твои чувства, но пороть пургу тебе все же не стоит. Чуть позже, когда ситуация в стране немного уляжется, я попробую найти твоего крестника. Просто чтобы проследить за выполнением Дамблдором своих обещаний. Спокойно пообещал я брату, про себя отмечая, что найти мелкого Поттера может быть довольно сложно. И да, в будущем тебе будет чуть легче контролировать собственные эмоции. Безэмоционально добавил я, вспоминая про еще один повод для моего беспокойства. О чем ты? Заметив перемены в моем настроении, чуть взволнованно уточнил у меня Сириус. Снимая с тебя собственные проклятия, я заметил на тебе чужое заклятие. Не очень весело оповестил я брата, заставляя того тут же напрячься всем телом. Чужие заклятия, о которых ты до этого не подозревал, это более чем веский повод для беспокойства. Ничего особенно сложного или опасного. Простая печать из ментальной магии, пусть и довольно специфическая. Ее особенность в том, что она не влияет напрямую на разум мага, из-за чего ты и не смог ее, скорее всего, заметить. Она влияет на твое тело, несколько сбивая гормональный баланс. Спокойно объяснял я, загружая и без того загруженные мозги Сириуса новой информацией. «Ничего не понимаю. Как ментальная магия может влиять на мое тело? И на что именно влияло снятое тобой проклятие?» Показывая довольно низкий уровень своей образованности, уточнил у меня Сириус. «Поверь мне, это возможно. Наше тело и разум неразрывно связаны, из-за чего опытный маг может слегка влиять на твой разум через тело. При этом в обратную сторону это тоже отлично работает», — спокойно объяснял я. «Чуть позже я дам тебе методичку, где подробно будет описан данный момент. Заодно и со свойствами ауры ознакомишься получше», — тут же пообещал я, не желая слишком сильно углубляться в объяснение. «Я, конечно, был не против заняться просвещением брата, но пока этот обалдуй бухал, развлекался с женщинами и создавал мне дополнительные проблемы, я работал и занимался делами рода, параллельно с этим отслеживая ситуацию с делом Люциуса, держа руку на пульсе и в случае чего готовясь впрягаться за мужа нарциссы. В общем, да, дел у меня было предостаточно, времени на отдых мало, а желания обучать Сириуса магии не было вообще. Ну а по поводу того влияния, что оказывало на тебя чужое проклятие, если говорить без сложных терминов, то тебя просто выводили на яркие эмоции. Там, где ты, в обычном своем состоянии, лишь немного побесился бы. Под действием проклятия, ты мог довести себя до настоящего бешенства, сам того не замечая. Немного устало протянул я, заставляя братца здорово так напрягаться. Так это из-за проклятия меня так штормило? Не очень уверенно спросил у меня парень. Не только из-за него. Ты и сам хороший, даже не пытайся искать оправдания своим поступкам. Но да, проклятие тоже давало о себе знать, так что в будущем тебе будет чуть легче себя контролировать, заметил я, вставая с собственного кресла. Ладно, Сириус, ты тут пока что полежи, подумай над этой информацией, подумай, кто это мог так тебе подгадить, да и в целом постарайся выявить список своих врагов, что достаточно хорошо разбирались в ментальной магии, авось получится определиться со списком наших нынешних врагов, посоветовал я брату, пытаясь вернуть себе более-менее бодрый настрой. «А ты?» — чуть затравленно взглянул на меня Сириус, в чьих глазах так и читалась надежда на то, что я сейчас побегу добывать для него зелье от похмелья, а я пойду закинусь зельями и буду работать. На мне, между прочим, висит ответственность за род Блэк, которую по идее должен был взять на себя именно ты, Сириус. Чуть грозно нависая над братом, протянул я, тем самым отбивая любые претензии в свою сторону и действительно отправляясь работать. Ну, точнее, не работать, а тренироваться, но разницы по большому счету и не было. У меня в любом случае не было лишнего времени развлекать Сириуса своими разговорами. Пусть он уж лучше действительно подумает о собственной жизни в одиночестве. Нужный настрой для подобных мыслей я тому уже создал. Пусть это будет моим извинением за вчерашнюю взбучку и за то, что я не смог обнаружить чужое проклятие чуть раньше. Впрочем, себя я в подобных просчетах не то чтобы сильно винил. Я банально не привык следить за чьей-либо безопасностью, концентрируя все свое внимание на самом себе. Да и сам Сириус, как бы тот себя порой не вел, мальчик уже не маленький. Уж ему-то точно должно быть стыдно за то, что тот профилонил чужое заклятие прямо у себя в теле. Ну да не суть. Особо беспокоиться по этому поводу я в любом случае не стану. Хотя, личность волшебника, что скорее всего и решил немного распалить эмоции Сириуса, меня все же беспокоило. Пусть я и сказал Сириусу как следует подумать над тем, кто именно мог того проклясть, но если говорить откровенно, я сейчас практически не сомневался, что это заклятие принадлежало Дамблдору. Слишком характерные следы магии я обнаружил, уничтожая чужое проклятие. Да и в ментальной магии старик разбирался неплохо, чем и закреплял мои подозрения в свою сторону. Более того, я даже примерно представлял, зачем именно Дамблдору все это было нужно. Все же мой брат дал достаточно поводов для своего устранения. Думаю, директор Хогвартса был бы совсем не против подставить того перед законом, или же вовсе избавиться от того наиболее радикальным образом. Просто чтобы Сириус не мешал тому проворачивать свои планы, в которых точно был замешан пока что мелкий Гарри Поттер. В общем, да, моя семейка вновь подставляет меня под удар, но в данном случае я даже особо беситься по этому поводу не могу. Дамблдор в любом случае является моим врагом, пусть даже и не столь явным врагом, коим был Волан-де-Морт. К слову о данном некроманте, похоже, что в ближайшее время тот возрождаться все же не собирается. Ну или если быть конкретнее, не имеет для этого шанса. Большую часть верных последователей Темного Лорда уже сейчас упекли в Азкабан. Те же, кто еще остается на свободе, уже покинули пределы Британии, вряд ли имея возможность воскресить своего господина. Ну а кто-то по типу того же Малфоя даже под угрозой смерти не задумается о том, чтобы самолично вернуть в этот мир Волан-де-Морта. И пусть быть уверенным в чем-либо наверняка я не мог, но имеющиеся у меня на руках крестражи уж перешли в спящий режим, как бы намекая, что их хозяин утратил большую часть собственной силы и магии. На это же намекает побледневшая метка пожирателей смерти, что еще несколько дней после развоплощения лорда имела довольно насыщенный цвет, что тоже не давало никаких гарантий, но сильно беспокоиться о темном лорде я все же не собирался. Думаю, еще пару недель работы с вороном и мы закончим расчеты для ритуала, что поможет мне отыскать все остальные крестражи темного лорда. Ну а там уже можно будет и не беспокоиться о возрождении моего врага. Вряд ли тот найдет лазейку меж миром живых и миром мертвых за те пару месяцев, что мне потребуется на поиски всех его крестражей. И даже если что-то пойдет не так, запас времени у меня все равно должен будет остаться весьма и весьма приличный. Все же пока что буквально все кричит о том, что темный лорд утратил свою мощь, что с одной стороны радует, а с другой стороны вновь вызывает во мне довольно серьезные вопросы в сторону одного конкретного старика. Что за магию Дамблдор использовал, чтобы столь сильно ослабить своего врага? Знал ли он о крестражах или собирался раз и навсегда убить Волан-де-Морта? Зачем ему Гарри Поттер? Что за пророчество, из-за которого темный лорд сам кинулся в смертельную для себя ловушку? Вопросы, вопросы и никаких ответов. Старик слишком глубоко погряз в собственных интригах, вызывая во мне действительно страстное желание избавить этот мир от подобного мага. И я приложу все силы, чтобы реализовать это свое желание. Я даже уже начал двигаться в эту сторону, под шумок начиная поиски врагов Дамблдора на континенте. Далеко не факт, что я смогу найти серьезную поддержку в Европе, но это всяко лучше, чем стоять на месте, ожидая, пока данный зубр не решит избавиться и от тебя. А я тому в любом случае буду мешать, не собираясь так просто прогибаться под его власть. И тут дело не в какой-то там гордости, а в банальной выгоде. Если я хочу укрепить финансовое и политическое положение своего рода, мне в любом случае придется бороться с фракцией старика за ресурсы и то самое политическое влияние. Благо, личная сила и неплохая репутация у меня все же есть, а то было бы все совсем уж печально. Но и сейчас мне не помешает подтвердить мастерство в одном или даже нескольких видах магии, дабы окончательно укрепить собственные позиции на политической арене магической Британии. Все же мастеров магии везде уважают. Подобный титул в почете, как на него ни посмотри. Глава 44. Разбирательство по делу Малфоев закончилось полной победой моего новоявленного союзника. Ну, если за победу считать серьезные финансовые, политические и репутационные потери, которые все равно окупаются одним лишь фактом того, что Люциуса банально не кинули в Азкабан, после нескольких судов признав того невиновным, что в ситуации Люциуса действительно было безоговорочной победой с его стороны, ибо засадить его мечтало чуть ли не все министерство разом. Но правая рука темного лорда все равно сумел выкрутиться, за что его искренне стоит похвалить. Если бы после всех моих усилий, тот все же попал бы в Азкабан, я бы несколько расстроился. Терять подобного должника мне не хотелось. Тем более, что разобравшись с собственной свободой, Люциус тут же развел довольно бурную деятельность, собираясь вытянуть из тюрьмы парочку своих приятелей, Гайла и Крибба, что, скорее всего, будут вынуждены пойти во служение к Малфою, если тот действительно сможет спасти их род от уничтожения. В общем, да, Люциус в очередной раз доказал, что ресурсная база его рода действительно внушает уважение, позволяя тому даже после всех потерь все равно проворачивать довольно серьезные и дорогостоящие авантюры. Впрочем, подобной ресурсной базой мог похвастаться не только Люциус. Я вон тоже на месте не сидел, вовсю реализуя накопленные родом богатства. Так, пользуясь случаем, я пытался расширить семейный бизнес, выкупая имущество ныне уничтоженных или обнищавших из-за войны магических родов. Времени и сил подобные авантюры занимали предостаточно. Все же многие дельцы хотели урвать себе кусок пожирнее с общего стола, и лишь мои связи, а также обилие компромата на министерских служащих, позволяли мне вырывать в свою пользу наиболее выгодные контракты. Так что оно того в любом случае стоило, пусть даже я в какой-то момент и устал всем этим заниматься, страстно желая вернуться к своему прежнему режиму. Магические тренировки и изучение магии в целом нравились мне куда больше, нежели политические игры и торговые войны с другими магами. Но даже так, свою выгоду я по итогу не упустил, выйдя в плюс по итогу всей этой войны. Осталось только с темным лордом и Дамблдором как-то разобраться, чем я и занялся, завершая расчеты поискового ритуала, весьма сложного, магически тяжелого и просто довольно опасного ритуала, к которому я без лишней сомнения и приступил, подготовив ритуальных зал собственного дома, тем самым разделив нагрузку от ритуала аж на три части. Часть нагрузки примет на себя мой посох, все место в котором и было занято ключом-активатором всего ритуала. Часть нагрузки я возьму на себя сам, посредством прямого контроля и палочковой магии запуская магические контуры, выжженные в центре ритуального зала. Собственно, третья часть нагрузки от ритуала и будет возложена на ритуальный рисунок, основанный на комбинации сразу трех известных мне рунных языков. Магическая конструкция, по итогу, получилась та еще, но именно из-за своей сложности ритуал и должен был дать наиболее полный результат, заодно оставляя мне возможность сохранить собственную жизнь в случае, если что-то пойдет не так. Это я о том, что моя собственная аура останется не у дел во время проведения всего этого ритуала. Так что я вполне себе могу подвесить на ту максимальный комплект защитных заклятий, в число которых войдет как минимум десяток личных защит. Ну это так, чтобы магический откат, в случае ошибок в наших с Вороном расчетах, не угробил меня к чертям собачьим. Хотя до подобного все же не дошло. Ритуал хоть и потребовал от меня максимальных усилий и предельной концентрации. Это я уже не говорю про все те магические компоненты, что понадобились мне для создания ритуального рисунка. Но по итогу все прошло действительно гладко. Мне даже личные защиты не понадобились, чем я мог вполне обоснованно гордиться. Собственно, лично разработанные заклятия на стыке разных школ магии, так еще и с хорошей такой примесью ритуалистики. Честное слово, я даже несколько удивлен, что по итогу ничто не рвануло, а ритуал сработал именно так, как и задумывалось, перенес на специальную карту зачарование, что в реальном времени будет показывать местоположение всех связанных между собой кусков чужой души. Правда, некоторые проблемы по итогу все равно возникли. И это я сейчас не про то, что чаша Пуффендуй, используемая мной в качестве основы для ритуала, расплавилась и превратилась в обгоревший кусок металла, без каких-либо магических свойств. Нет, это то как раз было вполне себе нормально, чего-то подобного я и ожидал. Вот только крестражей оказалось несколько больше, чем я думал. С учетом уже уничтоженного крестража, их получилось ровно 7, плюс огрызок души темного лорда, что не был отображен на имеющейся у меня карте. Скорее всего из-за того, что я взял карту Британских островов, а сам темный лорд, в теории, давно уже мог свалить куда-нибудь подальше от столь негостеприимного для него места. И знаете, это уже реально перебор. Нормальные личи и некроманты редко создают больше одной филактерии, а тут аж целые 7. И пусть даже крестраж, это не настолько надежная штука, как те же филактерии, но темный лорд явно переборщил с созданием столь опасных артефактов. Впрочем, сейчас подобная паранойя полностью себя окупила, обещая мне действительно долгие поиски чужих крестражей. Все же мой ритуал не мог дать мне точные координаты подобных артефактов, что еще и от поисковой магии были скрыты далеко не одним ритуалом и заклятием. В моих руках оказалось лишь примерное местоположение чужих кусков души, что сильно осложняло дело. Хотя, были и хорошие новости. Так, я практически уверен, что один из крестражей находится у Люциуса, а с ним я, скорее всего, смогу без особых проблем договориться. Или даже не с ним самим, а с нарциссой, которой не привыкать проворачивать довольно серьезные дела за спиной собственного мужа. В общем да, как минимум один крестраж я смогу найти без особых для себя проблем. Еще парочку крестражей тоже будет вполне себе возможно отыскать. Один из них находится не так уж и далеко от меня, всего лишь в паре десятков километров от Лондона. Пусть даже этот крестраж и кажется мне наиболее слабым, заклятие тот ощущает едва-едва, из-за чего радиус поисков был более чем приличный. Зато второй крестраж из этого списка был наоборот, особенно силен и заметен на зачарованной карте. Располагался тот недалеко от Манчестера, а радиус поиска едва ли превышал пару километров, из-за чего я практически и не сомневался в своей способности найти этот крестраж, что стал бы пятым в списке обнаруженных мною крестражей, оставляя после себя всего два крестража, один из которых находится в Хогвартсе, автоматически возвращая меня к проблеме Дамблдора, у которого скорее всего и хранится подобный артефакт. Ну не стал бы темный лорд прятать часть своей души в вотчине своего главного врага. Ну а второй крестраж, с которым тоже могут возникнуть очень серьезные проблемы, обладал слишком хорошей магической защитой, и пусть даже тот ощущался куда отчетливее, чем тот, что был обнаружен в пригороде Лондона, но вот его аурный слепок был слишком уж необычным, намекая на то, что данный крестраж находится в руках у какого-то волшебника. Это же объяснило бы тот факт, что за те несколько дней, что я ожидал стабилизации созданной мною карты, зона поиска последнего крестража успела несколько измениться, пусть и оставалась до сих пор в районе Шотландских лесов. В общем, да, мои планы справиться с поиском чужих крестражей обещают серьезно так растянуться, в основном из-за обширных зон поиска некоторых крестражей, ну и того факта, что один из крестражей, скорее всего, находится в руках Дамблдора, ограбить которого будет практически невозможно. Договориться же со стариком может банально не выйти, особенно пока у меня на руках не окажутся все остальные крестражи темного лорда. Геморно, ничего не скажешь, я ожидал лучшего. Впрочем, жаловаться мне все равно ни на что. Тот факт, что я вообще знаю расположение всех крестражей, уже достаточно сильно меня успокаивал. Так, по крайней мере, я был уверен, что за пределы страны темный лорд свои крестражи не увозил, не заставляя меня рисковать еще одним крестражем для проведения еще одного, куда более мощного, ритуала. А ведь я и так чуть истощение не заработал, создавая магическую карту целой страны. И плевать, что из важных участков на этой карте выбыло всего несколько крестражей. Чтобы подобную территорию покрыл столь специфический поисковый ритуал, в него нужно вложить действительно много сил. Если бы мне пришлось делать такую же карту, но в масштабах хотя бы всей Европы, я бы скорее всего надорвался. Магические накопители и теоретически возможные жертвы в виде тех же духов, вряд ли бы смогли дать мне тот объем магии, что потребовался бы на покрытие всей европейской части континента. Нужно отдохнуть, с силой массируя виски, протянул я, а то подобный режим точно скоро сведет меня в могилу. С некоторым недовольством разглядывая собственное лицо в магическом зеркальце, протянул я, щетина опять решила украсить мое лицо, а темные круги под глазами лишь дополняли общую картину истощенности. Эх, а ведь мне еще и протез для белой делать. Чуть страдальчески вздохнул я, все же решая пока что не связываться с нарциссой. Поговорить с той, договорившись насчет крестража темного лорда, в любом случае стоило, но подобное может и подождать несколько дней, которых по идее должно будет хватить, чтобы я успел привести себя в порядок, заодно отойдя от недавнего ритуала. А еще мне не помешает посетить резервацию Вейл. Думаю, добрые надзиратели-смотрители за этими магическими существами будут не против продать мне несколько девушек в фактическое рабство. Подобная практика, конечно, не очень распространена в этом времени, но если речь заходит о магических существах, британские маги те еще расисты, готовые за чисто символическую сумму списать парочку молодых Вейл в утиль, фактически продавая тех состоятельному волшебнику. Ну а мне не помешает немного женского внимания, все же стресс от не самой спокойной жизни нужно как-то скидывать. Вот и заведу я себе парочку молодых наложниц, дабы не тратить время на поиски легкодоступных дам в магловском мире. Тем более, что британки очень уж страшны лицом в абсолютном своем большинстве. Это итальянки порой стоят всех тех усилий, что я потрачу для их окучивания и соблазнения. В Британии же даже волшебниц, частенько, сложно назвать хоть сколько-то красивыми, а потому и стараться ради соблазнения местных дам, я никакого смысла не вижу. В общем, да, крестражи и другие заботы могут и подождать меня парочку дней. Ну а мне пора реализовать старый план по покупке парочки Вейл, а то я так совсем одичаю или же и вовсе свихнусь тут без женского внимания. А сумасшедший маг, это всегда к беде, особенно если этот маг ты сам. Глава 45. Ну что, молодой господин, кого выбирать будете? Желчно посмеиваясь, уточнил у меня престарелый волшебник, с легкой брезгливостью посматривая на представленных мне Вейл. Молодые девушки от 17 до 23 лет, что отлично понимали, что именно сейчас происходит, посматривая на меня с откровенной ненавистью и страхом, что, впрочем, вполне нормальная ситуация. Насколько я успел узнать из разума гнилого старикашки, большинство магов предпочитают выкупать вейл лишь в двух наиболее распространенных случаях: на ингредиенты для зелья и руталистики или же в качестве временной игрушки в постель, от которой те, как правило, избавляются спустя пару месяцев. Естественно, сами девушки по итогу в любом случае умирают, ибо мало какой маг захочет ронять собственную репутацию из-за связи с нелюдем. Ну, по крайней мере, именно так и рассуждает большинство британских магов, чей расизм уже извел многие магические виды с британской земли. Сейчас на британских островах практически не осталось тех же вампиров, почти не осталось свободных вейл, и лишь дикие племена оборотней пока что умудряются цепляться за свое существование. Хотя оборотней то как раз британские маги не любят особенно сильно, частенько скидываясь на наемников, лишь чтобы отогнать очередную общину этих тварей подальше от своих поселений. «Беру вот этих двух, под полный магический контракт», — сухо шикнул я, указывая на двух сестер 17 и 20 лет, чьи ауры наиболее полно отвечали моим требованиям, без лишней гнили, отчаяния или всепожирающей ненависти. Вполне себе приятные ауры, особенно на фоне некоторых откровенно безумных и одичавших девушек, что сегодня были представлены передо мной. Ну а еще у тех, по всей видимости, уже не было живых родственников, что тоже играет мне на руку. 7000 за обеих и по 1000 галеонов за полный магический контракт. Тут же оповестил меня продавец, обнажая желтоватые зубы и злобно зыркнув на выбранных мною вейл. Те же сейчас разве что не плакали, хотя младшая из сестер так и норовила впасть в истерику. «Поторопись с контрактом», — кротко бросил я, передавая мужчине небольшой мешочек с 9 золотыми пластинками. Каждую из них можно было обменять в любом магическом банке на сумму, сопоставимую с 1000 британских галеонов. Когда речь заходит о более-менее крупных и уж тем более международных сделках, именно такие пластинки используются. Благо, подделать те практически невозможно. Один металл, используемый для их создания, окупает примерно треть номинала самой пластинки, за что подобные деньги и ценятся. «Дайте мне несколько минут», — алчно блеснув глазами, прошептал старик, призывая домовика с парочкой пергаментов, на каждом из которых и были расписаны магические контракты вечного служения. Ошибок и подвохов, в которых я так и не обнаружил, по итогу капнув своей кровью на каждый из пергаментов. После чего и приобретенные мною девушки прошли через подобную процедуру, пусть младшенькая и пыталась выкинуть что-нибудь этакое, за что тут же чуть было не словила пыточное проклятие от продавца. «Идите за мной», — сухо приказал я, окидывая взглядом парочку вейл. Те старались храбриться и просто держать себя в руках, но я отлично чувствовал, что обе девушки находятся всего в одном шаге от истерики, и лишь страх заставлял тех держать себя в руках, хотя, даже впади те в истерику, это ничего бы не изменило. Магический контракт меж нами был такой силы, что сейчас мои приказы для двух девушек были действительно абсолютны. Магическая связь меж нами уже успела установиться, и разорвать ту будет возможно лишь в случае, если каждая из девушек превзойдет меня в магической силе как минимум на 2 порядка. Чего, даже с учетом наполовину магической природы девушек, будет ну очень сложно добиться. Я сейчас примерно раз в 8 сильнее старшей из сестер, и пусть даже я не собираюсь ограничивать тех в развитии, особенно если меж нами получится установить более-менее адекватные отношения, но превзойти меня в силе тем будет все равно очень и очень тяжело. «Не сопротивляйтесь моей аппарации», — кротко приказал я, подхватывая двух девушек под локоток и убираясь подальше от резервации вейл. Правда, сразу же перемещаться к дому на Гримма я не собирался, вместо этого устроив небольшой марафон аппараций. Всего в итоге вышло 32 аппарации, благодаря которым я за считанные 20 минут успел оставить свой след чуть ли не во всех крупных городах Британии, Шотландии и Уэльса. Ну а заодно здорово так удивил двух девушек, что, по всей видимости, неплохо себе представляли сложность аппараций с кем-то еще, а тут их даже наизнанку не выворачивало после всех моих прыжков в пространстве, что более чем явно говорило о моей силе и мастерстве в подобной магии. Ну а потом девушки удивились еще сильнее, стоило только оборотному зелью вернуть мне мою истинную внешность, которую две вейлы тут же и узнали. «Лорд Блэк», чуть ли не вжимаясь в свою старшую сестру, тихо пропищала младшая из вейл, доказывая тот факт, что в резервацию Вейл тоже доходят кое-какие газеты, а узнать обо мне откуда-то еще те просто не могли. Это в газетах в последние несколько месяцев насчет моей личности ходит столько пересудов и просто новостей обо мне, что мое лицо сейчас и бездомный сквип на улочках Лондона опознает. Он самый, легко кивнул я, позволяя двум девушкам немного отойти от серии аппараций в моем исполнении. Скажу сразу, несмотря на мрачную славу своего рода, приносить вас в жертву или проводить над вами магические эксперименты я не стану. Вы нужны мне лишь в качестве любовниц, постоянных любовниц. Стараясь немного успокоить напуганных девушек, протянул я, не забывая при этом аккуратно воздействовать на разум двух Вейл. Слишком явно на тех влиять точно не стоило. У Вейл весьма серьезная природная защита разума. Да и знаменитый шарм этих существ – это как раз-таки ментальная способность, из-за чего сам по себе разум Вейл куда как более сложен, нежели разум простых людей или даже не сильно опытных магов. А потому, изображать из себя носорога в посудной лавке я не собирался, позволяя себе лишь максимально незаметные способы влияния на чужие эмоции и разум. И да, раз уж вы теперь знаете мое имя, может быть и сами представитесь. Спустя несколько секунд напряженного молчания, спросил я у девушек, не собираясь слишком сильно злоупотреблять своей властью над ними, предпочитая простое общение тотальному контролю над своими будущими любовницами. Я и первые то приказы отдавал лишь для того, чтобы девушки не теряли тонус и не впадали в истерику вот так вот сразу же. Меня зовут Кирхи, а моя сестра Анна, чуть напряженно ответила мне старшая из сестер, но видя, что меня подобная настороженность и их эмоции в целом не так уж и волнуют, девушка все же начала постепенно успокаиваться, втягиваясь в разговор, и тут даже моего влияния особо не потребовалось. Желание Кирхи защищать свою младшую сестру сделало все за меня. А вы, господин Блэк, действительно не собираетесь делать с нами ничего страшного? Чуть запинаясь, спросила у меня Вейла. Посмотрим по ходу дела, хмыкнул я, улыбаясь самым краешком губ. Если будете хорошо себя вести и оправдывать мои ожидания, то и повода для вашего наказания у меня не будет. В остальном же, мне просто нужны несколько постоянных наложниц, что без лишних вопросов будут обслуживать мои естественные потребности. Большего я от вас требовать не стану, не лукавя, заявил я, чем действительно смог немного, совсем чуть-чуть, успокоить двух сестер. Те, хоть и были совершенно неопытными в подобных вопросах, а я покупал исключительно элитный продукт, не желая брать себе девушек, у которых уже могли остаться моральные травмы после других мужчин. Но если говорить откровенно, обе девушки отлично понимали, что предложенные мной условия – это тот максимум, на который те в принципе могли рассчитывать. И это не слабо так их настораживало. Я буквально чувствовал весь тот скепсис и недоверие двух сестер, что явно подозревали меня в чем-то ну очень нехорошем. Впрочем, ничего другого я от них и не ожидал. Более того, я был готов к таким вот проблемам, не собираясь слишком уж активничать в их отношении. Пусть девочки немного пообвыкнутся с новой для себя реальностью, ну а там уже и можно будет о чем-то серьезном говорить. Все же я не привык попусту разбрасываться человеческими ресурсами, и если из двух сестер получатся действительно неплохие любовницы, то и о чем-то большем можно будет задуматься. Например, можно будет выучить тех телохранителей, что порой практикуется в той же Европе. Многие состоятельные маги совсем не против разнообразить свою интимную жизнь парочкой молодых любовниц. Но традиционный для Европы прагматизм в какой-то момент привел к тому, что на роль любовниц стали отбирать достаточно сильных и умелых волшебниц, готовых и в постели тебя обслужить и в битве за тебя вступиться. В Германии какое-то время были очень популярны заведения по воспитанию таких вот любовниц-телохранительниц, и родовитые волшебницы порой поступали в подобные школы, дабы стать более ценной пассией в глазах других магов. После войны с Гриндевальдом, правда, подобных обучающих центров стало не так уж и много, но они до сих пор существуют. Девушек в подобные школы отбирают в подростковом, а порой и в откровенно детском возрасте, что, естественно, очень сильно сказывается на цене подобного обучения. Но многие богатые волшебники со всего мира действительно готовы тратить свои деньги на спонсирование подобных школ, дабы развлечь себя эксклюзивной, дорогой и статусной игрушкой. И пусть меня подобное мало интересует, но если Кирхи и Анна действительно оправдают мои ожидания, что с учетом их аур, вполне себе возможно, то я не постесняюсь сделать из тех не только своих любовниц, но и вполне себе учениц. Ну да это все так, планы на будущее и мое желание оправдать часть тех трат, что я себе позволил, выкупая двух сестер. И я сейчас говорю отнюдь не только о тех 9000 галеонов, что ушли на саму покупку. Для начала ведь нужно было найти человека, что займется организацией подобной покупки, да и свою анонимность в некоторых моментах тоже было довольно сложно обеспечить. И когда я говорю «сложно», я имею в виду «дорого». Так теперь мне еще и следы за собой подчищать, чтобы лишняя информация точно никуда не ушла. А это тоже лишние растраты, порой не только денежные. Глава 46. Видимо, вняв моим словам и предупреждением, две вилы вели себя максимально почтительно и скромно, не позволяя себе лишнего и не пытаясь прощупать рамки дозволенного. Что с одной стороны было очень даже хорошо, новые жильцы моего дома не вызывают лишних проблем, полностью удовлетворившись теми апартаментами, что я им выделил на первое время. А выделил я тем довольно просторную гостевую комнату на двух персон, пусть даже изначально и планировал расселить тех по разным комнатам. Вот только Анна, без поддержки и защиты своей сестры, чувствовала себя не очень-то и комфортно, пусть и не посмела бы лишний раз возразить моим словам, но я все равно слишком отчетливо чувствовал страх еще совсем молодой Вейлы, из-за чего и не спешил разделять двух сестер, и те не стали особо противиться подобной ситуации, продолжая строить из себя безвольных кукол, что при малейшем намеке с моей стороны пойдут на все что угодно. И вот это уже было не очень хорошо. Все же когда в твою сторону направлен столь сильный страх, это не есть хорошо. Мне и самому неприятно находиться в компании молодых девушек, что до дрожи в коленях боятся меня. Что уж там говорить про налаживание каких бы то ни было отношений. Да интима так и вовсе было еще как до Китая пешим ходом. Все же я видящий, для меня чужие эмоции и чувства значат слишком много, чтобы я мог вот так вот бессовестно воспользоваться двумя девушками, которые разве что не вздрагивают от любого резкого движения с моей стороны. В общем да, к основной своей задаче Вейлы так и не приступили, пока что просто обживаясь в новом для себя месте и привыкая к своей новой жизни, уровень которой я постарался неплохо так повысить, выделив девушкам одного из своих домовиков, дабы тот прислуживал молодым Вейлам, пусть и в рамках дозволенного. Правда, сами девушки пока что не спешили пользоваться предоставленными благами, даже новую одежду себе не заказали, пусть я и прямо сказал тем о возможности подобного заказа. Но нет, большую часть своего времени те просто скрывались от меня в выделенной им комнате, и мне даже знать не хотелось, что они там делают. Я и так отлично понимал, что зайдя в комнату двух Вейл, я встречу лишь стену уныния и отчаяния со стороны двух девушек. Собственно, именно из-за этого я и не спешил лишний раз тех навещать, позволяя чужим эмоциям чуть устояться и утихнуть. К тому же, мне и так было чем заняться. В частности, я начал посвящать больше времени своим тренировкам, стараясь компенсировать их недостаток в последние несколько недель. Все равно финансовые дела рода уже подошли к концу. Расширять семейный бизнес и дальше было уже просто опасно. У меня банально не осталось резервных денег, из-за чего я и не мог позволить дальнейший рост своих активов, что с одной стороны несколько печалило, а с другой я был просто счастлив наконец-то отделаться от всех этой нужной, но не слишком приятной работы. Все же тренировки и работа над магическими артефактами, в частности, над биопротезом для Беллы, мне нравились куда как больше, чем торги и политические игры с местными волшебниками. Ух, как же я разошелся в первые несколько дней возобновления своих наиболее активных тренировок. Даже тренировочный зал на подземном этаже получилось не слабо так повредить, а ведь тот зачаровывался отнюдь не слабыми магами, что как бы намекало на тот уровень сил, что я показывал на своих тренировках. Да, за последнее время я даже без особенно активных тренировок окончательно укрепился в звании мастера магии, без лишних вопросов выполняя весьма и весьма сложные заклятия и магические комбинации. Более того, некоторые заклятия и заклинания стали даваться мне куда как легче, просто из-за возросшей ментальной силы и уровня концентрации, чего только стоил второй поток сознания, позволяющий мне буквально разделять собственное внимание на две более-менее равные доли, тем самым серьезно так повышая мою мультизадачность. А в магии уровень концентрации и мультизадачность были очень и очень важны. Особенно остро это ощущалось во время использования стихийной магии или той же трансфигурации. В магии слова и большинстве школ палочковой магии особого скачка в навыках не наблюдалось, но я все равно начал чувствовать себя куда как свободнее во время колдовства, и мне это нравилось, из-за чего я и погружался в свои тренировки настолько, что просто переставал ощущать хоть что-то кроме собственной магии цели. Так, я в какой-то момент тренировки совершенно упустил из вида двух вейл, что таки рискнули покинуть свою комнату, отправившись на мои поиски. И те даже нашли меня, проникнув в тренировочный зал, единственное место на подземном этаже, куда у тех был свободный доступ. Благо, у тех хватило ума не вмешиваться в мою тренировку, но и долго оставаться незамеченными те не смогли. Слишком уж отчетливый поток чужого интереса и удивления обрушился на меня, выдергивая из собственных мыслей и состояния полной концентрации на тренировке. Впечатлены, с легкой усмешкой обратился я к девушкам, усиливая свой голос магией ветра, не отрываясь от отработки боевого подвида трансфигурации. Так, вокруг меня крутилось и вертелось несколько десятков всевозможных орудий, цепей и трансфигурированных камней, что в настоящем бою будут выполнять роль динамической защиты и полномасштабной атаки. По-хорошему, во все это безобразие нужно было бы еще и стихийную магию добавить, но подобное будет возможно лишь при использовании магии слова, которую я отрабатывал чуть ранее. «Да-да, господин Блэк», чуть испуганно выдавили из себя девушки, отступая на пару шагов, но все же не позволяя себе трусливо сбежать. Поняли, что их уже обнаружили и попытка побега может несколько обидеть меня. Никогда не видели столь искусного использования магии. Чуть охрипшим голосом заверила меня Кирхе, несколько веселя меня своей топорной, но все же вполне искренней лестью. На самом деле, подобный уровень трансфигурации – это не что-то удивительное. Даже вы за год-два сможете достигнуть чего-то подобного, с учетом обучения у нормального наставника. Спокойно заметил я, успокаивая собственную магию и поворачиваясь в сторону Вейл. Вы застали меня под самый конец тренировки, так что свою полную силу я вам, увы, уже не покажу. По крайней мере не сегодня. Весело улыбаясь, протянул я, чуть лукавя, из-за желания сохранить немного сил для ментальной магии. В каком смысле? Мы сможем достигнуть чего-то подобного, сжимая собственную сестру в действительно сильных объятиях и не отрывая от меня собственного взгляда, утонила у меня Кирхе. Вейлам нельзя использовать магию волшебников, сухо заметила девушка, даже с какой-то обидой отмечая очевидный для меня факт. Что вам можно делать, а что нельзя, решаю только я. Мнение остальных магов вас волновать не должно, строго заметил я. К тому же, в той же Франции Вейлам вполне себе дозволено владеть магической палочкой и учиться в общих школах магии. Я не вижу особых преград для того, чтобы вы тоже, при сильном желании, смогли освоить некоторые магические фокусы. Ограничивать вас в развитии я точно не собираюсь, чуть смягчая собственный голос, заметил я.